Глава 29. Июль 1943. Терезинштадт, Чехословакия. «Убери ноги от моего лица!» — рявкнул Василий на Наталью. Он дернул левой рукой, и Наталья вскрикнула, теряя баланс. Василий поймал ее и неловко опустил на землю. Наталья отмахнулась от старшего брата, поднялась на ноги и, уперев руки в бока, начала сердито ворчать. «Что с тобой не так?» Она драматично размахивала руками перед лицом брата. Наталья выглядела хрупкой и нежной, однако не казалась Александру привлекательной. Раздумывая, почему это так, он решил, что все из-за ее вечно кислого выражения лица. «Ты мне обзор закрыла! Ты неуклюжий, вот и все!» Такие ссоры у них обычно затягивались. Вскоре они переключатся на русский, который Александр не понимал. Но даже не зная их языка, ему было ясно, что большую часть времени они ругаются. Александр сел на свой деревянный стул. Они репетировали вот уже 2 часа, и его терпение истощилось. Тело ныло от непомерной для такого возраста нагрузки. До истечения контракта оставалось 2 месяца, а это означало, что вскоре все наладится. Но общее настроение изменилось в худшую сторону с приходом нового коменданта лагеря Антона Бургера. Этот выходец из Австрии оказался еще более жестоким и беспощадным, чем его предшественник. Он был выше 1,80 м, но внушал страх не только своей фигурой, но и манерой говорить с обитателями городка. По его приказу все наказания были заменены на более жестокие. Ходили слухи, что Антон лично убивал провинившихся. Александр даже не подозревал, что условия, в которых они живут, могут стать еще хуже. Однако жизнь быстро показала, что и такое возможно. После назначения Бургера закрыли один из самых больших бараков, а это означало, что сотни людей переведут в другие и так переполненные корпуса. Тифом и туберкулезом стали болеть все чаще, а о гигиене в лагере вообще забыли. Вскоре уже привычного к длинному рабочему дню Александра будто бы... еще раз проверили на прочность. Подъем перенесли на 6, а на работу нужно было явиться к 7. После окончания дня никому нельзя было покидать рабочее место, пока охрана не принимала работу. И если хоть мелочь не устраивала их, то все отделение было вынуждено работать, пока недочет не будет исправлен и принят. Закрыв глаза, Александр представлял себя где угодно, но не здесь. Где-нибудь там, где чисто. Где есть свобода. Мечты о чистоте и свободе занимали все его помыслы. Он чувствовал, что последние 8 месяцев будто ходит по кругу, ожидая и надеясь на что-то. Надеясь и ожидая. Александр услышал за спиной ворчание и бормотание. Это Аттила в очередной раз пришел, чтобы поспорить с Тео. Двум иллюзионистам поручили сделать финальный номер летнего представления, и Аттила не мог смириться с тем, что завершать представление будет не он, а потому не пропускал ни одной репетиции, все еще надеясь, что его могут поставить последним. Александр наблюдал за тем, как гимнаст подошел к Тео, который раскладывал свои вещи. «Опять последний!» — угрюмо бросил он. Он ткнул Тео пальцем в грудь. Александр не мог винить Аттилу за его необузданную ненависть к немцам, однако его озлобленность на иллюзионистов в последние 2 недели совершенно мешала работать с ним. Общаться с ним каждый день становилось все невыносимее из-за бесконечных жалоб. Ему не нравились еда, их номера, матрацы. Александр с Тео пытались дипломатично и мягко объяснять ему, почему выступления были распределены именно так. Александру иногда казалось, что их словесные пикировки похожи на игру в теннис. Тео подавал мягко, а Аттила возвращал острые крученые удары. Юный иллюзионист не понимал, почему Тео вообще тратит время на эти объяснения. Он никогда не побеждал, а единственным способом закончить спор было признать свою неправоту. Разумеется, Аттила матерился на венгерском. За время жизни в лагере Александр научился матерным словам на 5 восточноевропейских языках, угрожающе плевал в пол и уходил со сцены. Обычная картина. Александр наблюдал за появляющимися на летнем ночном небе созвездиями. Обдумывая все, что происходит с ними, он опасался того, что, когда истечет срок контракта, никто их все равно не освободит. Охрана стала еще тщательнее следить за ними, Жилищные условия лишь ухудшались, жители стали избивать в открытую, и рабочий день удлинялся. Но последней каплей для Александра стало то, что Фредди, паренек, позвавший Александра в футбольную лигу городка, не появился сперва на одной игре, затем на другой. Прошла неделя, и Александр явился в администрацию спросить, где же его товарищ. Те пожали плечами и сказали, что он ушел. Они явно лгали, договориться с ними было нельзя. Получалось, что Александр с Тео попали в западню. «Александр!» Он открыл глаза и увидел, как Лика с улыбкой смотрит на него. Дважды моргнув, он поднял голову и огляделся. Должно быть, Александр задремал. Тео уже собирал инвентарь, а остальные участники выступления расходились. «Прости, я замечтался о том, каково это — принимать ванну», — ответил он. А Лика пристроилась на соседнем стуле, затолкав под него чехол со скрипкой. «Как прошла репетиция?» «Нормально. Новая виолончелистка хорошо знает свое дело, и мы скоро сыграемся», — ответила Лика. Они говорили, а Александр глядел на нее. Когда-то у нее была густая копна пшеничных волос. Теперь же волосы свалялись, а на лицо свисали грязные пряди. Ее кожа высохла и пошла пятнами, лишившись былого блеска. Глаза потускнели, хотя временами в них все еще вспыхивал огонек. За 5 месяцев Александр с Ликой сдружились, объединенные ужасами этого места. «Кстати», — Александр огляделся, — «у меня для тебя кое-что есть». Он порылся в порванной сумке, где хранил все для выступлений, и достал оттуда розу, которую сам вырезал из дерева и подвесил на бечевку, чтобы можно было носить на шее. Александр передал украшение Лике. «Вот, с днем рождения!» Лицо Лики просияло, когда она взяла в руки подарок. «Александр!» — вскрикнула она. «Ты запомнил?» В следующую секунду она завязала украшение вокруг шеи. Александр лишь скромно пожал плечами от смущения, сжимая в пальцах рваный рукав своей кофты. «Она просто потрясающая!» — восхитилась Лика, ощупывая лепестки розы. «Спасибо тебе!» Она наклонилась, чтобы поцеловать Александра в щеку, потом взяла скрипку и пошла к себе в комнату. Александру стало совестно за то, что он оставляет ее одну. Не стоило делать такой подарок. От этого расставание будет лишь тяжелее. Но душу грело то, что здесь был хоть кто-то, кому не все равно, что с ним происходит. Возвращаясь в барак, опиная лежащий по дороге гравий, Александр думал, что Тео был неправ. Внутри поднималось волнение, когда он вспоминал о сотнях пропавших людей, чьи лица он давно не видел в толпе. Тео настаивал на своем. «У нас есть официальный документ, а против такой вещи ничего сделать нельзя». Он почему-то возлагал надежду на ту бумажку, которую офицер СС подписал с ними еще в Руане перед тем, как отправить их сюда. «Просто следуй правилам, и все будет в порядке». «Не верь никому, Александр. Ищи свои пути». Слова отца в очередной раз прогремели у него в ушах, и Александр решился на разговор. Он вошел в комнату в момент, когда Тео счищал грязь с ботинок, постукивая их друг о друга. Комья разлетались во все стороны, но фокусник не обращал на это внимания. Александр не видел его лица, но по сутулым плечам было понятно, что тот вымотан. Атила сказал, что 3 мальчика бежали в начале года. Стоит и нам попробовать. Слишком опасно. Тео поставил ботинки в угол и принялся расстилать матрац на холодном каменном полу. Не опаснее, чем оставаться здесь, Александр. Только не говорите мне, что верите им. Наше время тут подходит к концу. Так зачем рисковать? Потому что эти люди — чудовища, как вы не понимаете? Едва не кричал Александр, в то время как Тео стягивал с себя рубашку. Они говорят нам то, что мы хотим услышать. Думаете, у вас контракт? Да им дела до этого нет, вот увидите. В сентябре они скажут нам оставаться тут. Тишина. Александр не знал, из-за голода это или из-за усталости, но внутри него все кипело. Склонившись над Тео, он сказал: «Куда, как вы думаете, пропадают люди, когда их увозят отсюда? А те чехи, которых едва заселили, а затем куда-то отправили? А Фредди? Куда перевезли Фредди?» Он колебался, не желая говорить, что было у него на уме, но, устав от пустых надежд, все-таки решился. Если бы вы по-настоящему любили Лену, то попытались бы бежать». «Достаточно». Тео поднялся. Его темные глаза блестели. Он подошел к подмастерью так близко, что их носы почти соприкасались. «Думаешь, я не забочусь о дочери? Александр, почему ты думаешь, что я не пытался бежать?» Он горько усмехнулся. «Я здесь. Именно из-за Лены. Они знают, где она. А раз так, то не составит никакого труда арестовать цирк со всей труппой и доставить их сюда, к нам. Я сижу здесь, потому что не хочу вернуться и узнать, что ее больше нет». Александр отвел взгляд. Он уже понял, что не стоило начинать разговор о Лене. Все-таки для Тео это была очень больная тема. И в его словах была правда. Нацисты знали, где сейчас цирк, и вполне могли сделать то, что обещали. Вот только соглашаться с Тео он никак не хотел. Шагнув назад, он сел на матрац, а Тео продолжил. «И раз уж мы заговорили о Лене, давай и о Лике поговорим». «Нет», — тихо сказал Александр. «Вы двое, кажется, хорошо ладите вместе. Мы всего лишь друзья. А что, если нас отпустят?» Тео покачал головой. «Ты хоть представляешь, что почувствует Лена, если ты явишься с другой девочкой?» «Хватит!» — крикнул Александр и вышел в коридор. «Это на тебя не похоже, Александр», — мягко сказал Тео ему вдогонку. «Ты ведь не из тех, кто станет лгать близким». Александр развернулся и бросил. «А может, я именно такой? Все-таки я сын своего отца». Не получив ответа, он поплелся дальше по коридору. Единственным плюсом того, что их держали немцы, был четкий распорядок. И хотя правила были чересчур жестокими, все происходило именно тогда, когда должно было произойти. Легко было воспользоваться безмятежностью охраны в часы, когда на улице почти никого не было. Александр спешно спустился на первый этаж. Эрик, охранник, стоявший на углу двора, был худшим охранником из всех, кого знал Александр. Он был ленив, легко поддавался на соблазны и был предсказуем до мелочей. Ровно в 8:30 к нему наперекур присоединялся Фридрих, единственный охранник, который в своей тупости мог соревноваться с Эриком. Фридрих следил за основными воротами и за людьми, которые ходили между корпусами. Александр быстро выглянул из-за арки. Как и ожидалось, Эрик ждал там. Он шмыгнул носом, поковырялся в нем и вытер руку об униформу. Другой рукой он достал сигарету из пачки и зажег ее. Александр принялся считать в голове. 1, 2, 3, 27, 28, 29. Эрик медленно выдохнул дым и кинул бычок на землю, давя его носком ботинка. Секундой позже Александр услышал, как шуршит гравий. Это Фридрих подъезжал на велосипеде. Задержав дыхание, Александр высунулся из-за угла. Фридрих остановился около коллеги, и они принялись тихо перешептываться и, судя по смеху, обменивались шутками. Александр выждал еще минуту, и двое отошли от барака, встав у желтой арки. Там их было не видно с наблюдательных вышек. Раньше они ходили покурить к овощному складу, но после того, как неаккуратно брошенный бычок спалил половину запасов продовольствия, эти двое получили выговор и вынуждены были найти новое место для перекура. Тео не зря учил его считать время. Отсчитав 2 минуты, Александр предположил, что охрана возвращается лишь через 10 минут. Он юркнул за мусорный бак и сел там, прижав колени к груди. Тлеющий окурок сигареты Эрика лежал на земле. Александр поднял его, зажал между губ и вдохнул, почувствовав, как все тело расслабилось. Это был первый раз, когда он закурил. Его чуть не поймали, так громко он закашлял. Позже он научился вдыхать медленнее и смаковать вкус дыма и жжения в легких. Было приятно почувствовать что-то, кроме голода, злобы и безнадёги. Трех состояний, которые стали привычными день за днем. Слева был еще один проход, который вел к свободе. Он выдохнул сигаретный дым, глядя, как тот растворяется в лунном свете. Прикинув, сколько времени займет пробежка до ворот, он прибавил к этому дорогу до Богушовицы длиной в 2 километра. Там он с легкостью раздобыл бы себе достаточно средств, чтобы оплатить дорогу до Лондона и найти Лену. он подумал о Тео, о том, чем тот пожертвовал, чтобы спасти его, и о том, что хорошо было бы выплатить долг. Двумя неделями ранее он рассказал, что одному пленному, который помогал строить Терезинштадт, тоже обещали свободу, вот только прошло 2 года, а он все еще ждал. Александр разрывался, чувствуя себя в западне. Тео с его непреклонной верой в клочок бумаги, якобы обещающий свободу, улыбчивая лика, охранники СС и чешские жандармы, как голодные ястребы, следящие за ними. Он со злобой бросил окурок на землю и глянул на ворота. 15 метров до свободы. «Так чего же ты ждешь, Александр?» Голос отца в очередной раз раздался в его голове. Александр беспомощно смотрел на железные прутья арки. Встав, он развернулся и ушел в барак.